Где-то на неизвестных никому, кроме искинов, диапазонах межпространственной связи шла неспешная беседа. Она длилась уже несколько миллисекунд. Невероятный по их меркам срок. Рад приветствовать легендарного Дархона, спасителя расы биоников, выведшего свой народ к переходу. Легендарного? Несколько удивился искин Петрограда. Да. «Именно ты вывел свой народ из тюремного кокона и подтолкнул его к пути, приведшему в итоге к переходу», ответил Лиар, одним пакетом данных передав информацию о том, кто он и кому служил в прошлом. В легенде упоминается и этот треугольный корабль. А дальше? Дальше ты ушел и исчез вместе с кораблем. Мы с Ксерксом нашли архивы вашей ветви биоников и расшифровали их. Твой народ ушел в сферы 8 миллионов лет назад. Благодарю за эту весть, после некоторого размышления произнес Дархон. Но я этого не помню. Это значит, что тебе только предстоит это сделать, ответил Лиар. Когда восьмой войдет в силу и будет способен помочь перейти куда нужно. «Вопрос только в том, когда это случится», – сымитировал вздох Искин. «Главное, что случится, поскольку стало достоянием истории», – отозвался мага Искин. «А пока нам следует помогать ему всеми силами и постараться удержать от совсем уж глупых ошибок. Ты прав». Где-то в иных пространствах в шестой аваре впервые удосужился проверить, какой именно бионик окопался в клане молодого восьмого, после чего принялся крыть себя последними словами. Ему и в голову не приходило, что это может оказаться Дархон, неуловимая древняя сволочь, за которой авари охотились не первый миллион, да и не первый десяток миллионов лет. Вот кто ему мешал проверить? Никто, кроме собственной лени. А теперь поздно. Однако как тогда интерпретировать информацию о найденной второй надежде с мертвым Искин-капитаном? Шестой Авари не знал. Тут была какая-то загадка, которую требуется разгадать. И он разгадает. Пусть не сразу, но ответы на его вопросы со временем будут найдены. А пока следует продолжить наблюдать за мальчишкой. То, что он вышвырнул за пределы мироздания веселую малышку, пошло ему в немалый плюс. Но и вляпался он с ее местью серьезно. Впрочем, пусть сам разбирается. Шестой водить его за ручку не намерен. Каждый сам обязан постигать все. И сам отвечать за все.